Экзистенциальный вакуум. Вызов психиатрии. Поговорив о том, что такое смысл, обратимся теперь к людям, которые страдают от чувства бессмысленности и опустошенности. Все больше пациентов жалуются на то, что они называют внутренней пустотой. Вот почему я назвал это состояние экзистенциальным вакуумом. В противоположность предельным переживаниям, так хорошо описанным Маслоу, экзистенциальный вакуум можно считать переживанием бездны. Этиология экзистенциального вакуума представляется мне вытекающей из следующих фактов. Во-первых, человеку, в отличие от животного, никакие побуждения и инстинкты не говорят, что ему нужно делать. Во-вторых, в противоположность прошлым временам никакие условности, традиции и ценности не говорят, что ему должно делать. И часто он не знает даже, что он по существу хочет делать. Вместо этого он хочет делать то, что делают другие. Или делает то, чего хотят от него другие. Он, так сказать, вносит свою лепту в конформизм и тоталитаризм. Первый более характерен для Запада, второй — для Востока. Экзистенциальный вакуум — это феномен, который одновременно усиливается и распространяется. Даже фрейдистские психоаналитики признают, как это было недавно на международной встрече в Западной Германии, что все больше пациентов страдает от отсутствия содержания и цели в жизни. Более того, они признают, что такое положение дел объясняет случаи бесконечного психоанализа, поскольку психоаналитическая кушетка становится для пациента единственным содержанием жизни. Конечно, фрейдистские психоаналитики не пользуются логотерапевтическим термином «экзистенциальный вакуум», который я предложил более 10 лет тому назад. Не пользуются они также и логотерапевтическими приемами для преодоления этого феномена. Тем не менее, они признают его существование. Экзистенциальный вакуум не только усиливается, но и распространяется. Например, чехословацкий психиатр в статье об экзистенциальной фрустрации указывает, что экзистенциальный вакуум дает себя почувствовать и в коммунистических странах. Как же справляться с экзистенциальным вакуумом? Можно предположить, что нам следует поддерживать здравую философию жизни, чтобы показать, что жизнь реально имеет смысл для каждого человека. Однако Зигмунд Фрейд пренебрежительно отверг философию как всего лишь одну из самых благопристойных форм сублимации репрессированной сексуальности. В американском журнале можно прочесть: «Никогда в мировой истории не было страны, столь озабоченной сексом, как Америка сегодня». Как ни странно, это цитата из Эсквайра. Как бы то ни было, если это верно, это подтверждает гипотезу, что средний американец в еще большей степени, чем другие, охвачен экзистенциальной фрустрацией и потому стремится к сексуальной гиперкомпенсации. В этом свете понятны и результаты импровизированного статистического исследования, проведенного среди моих студентов в университете Венской медицинской школы, которые показали, что 40% австрийских, западногерманских и швейцарских студентов испытали экзистенциальный вакуум на собственном опыте. Среди американских студентов, посещавших лекции, эта цифра составляла не 40, а 81%. Основные проявления экзистенциальной фрустрации, скука и апатия стали вызовом образованию, так же, как и психиатрии. Как было сказано, в эпоху экзистенциального вакуума Образование не должно ограничиваться и удовлетворяться передачей традиций и знаний. Оно должно совершенствовать способность человека находить те уникальные смыслы, которые не задеты распадом универсальных ценностей. Эта способность человека находить смысл, содержащийся в уникальных ситуациях, — совесть. Следовательно, образование должно давать человеку средства для обнаружения смыслов. Вместо этого, однако, образование часто вносит свою лепту в экзистенциальный вакуум. Чувство пустоты и бессмысленности у студентов часто усиливается из-за того, как им представляются достижения науки, а именно из-за редукционизма. В сознании студентов внедряются механическая теория человека и релятивистская философия жизни. Редукционистский подход к человеку овеществляет его, то есть стремится обращаться с человеком, как будто он просто «рес» — вещь. Однако, говоря словами Уильяма Ирвина Томпсона, я хорошо помню, что происходило во мне, когда я столкнулся с редукционизмом, будучи 13-летним школьником. Однажды преподаватель естественных наук сказал нам, что в конечном счете жизнь — это не что иное, как процесс окисления, оксидации. Я вскочил на ноги и сказал: «Профессор Фриц, если это так, то каков же смысл жизни?» Можно сказать, что в этом случае мы имеем дело с примером не просто редукционизма, но с окислением до полного разъедания, до ржавчины. В этой стране многие ведущие деятели образования озабочены скукой и апатией, охватившими студентов. Например, Эдвард Ди Эдди с двумя сотрудниками изучил 20 репрезентативных колледжей и университетов Соединенных Штатов. Проинтервьюировал сотни администраторов, преподавателей и студентов. В своей книге он приходит к выводу, что почти в каждом колледже или университете, от Калифорнии до Новой Англии, апатия студентов была темой разговоров. Эта тема чаще всего упоминалась в наших разговорах как с преподавателями, так и со студентами. Но как нужно обращаться с конкретным случаем экзистенциального вакуума не с точки зрения профилактики, а терапевтически? Является ли экзистенциальный вакуум болезнью, которая нуждается в лечении? Можем ли мы согласиться с утверждением Зигмунда Фрейда, которое он сделал однажды в письме к принцессе Бонапарт? Когда кто-то спрашивает о смысле или ценности жизни, он болен. В действительности, ошибочная интерпретация экзистенциального вакуума как патологического феномена есть результат его проецирования из ноологического пространства в психологический план. В соответствии со вторым законом дименциональной антропологии и онтологии, эта процедура грозит диагностической двусмысленностью. Разница между экзистенциальным отчаянием и эмоциональным расстройством исчезает. Становится невозможным различить духовное страдание и психическое расстройство. Экзистенциальный вакуум не невроз. Или, если уж считать это неврозом, то это социогенный, даже ятрогенный невроз, то есть невроз, вызванный врачом, который делает вид, что лечит его. Сколь часто врач объясняет и отвергает заботу пациента о предельном смысле жизни перед лицом смерти, понимая эту предельную заботу как страх кастрации. Для пациента будет облегчением узнать, что он не должен беспокоиться о том, стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить, а должен вместо этого столкнуться с фактом, что его Эдипов комплекс еще не разрешен. Без сомнения, такая интерпретация составляет рационализацию экзистенциального отчаяния. В этом контексте я люблю ссылаться на профессора Венского университета, который пришел ко мне на прием, потому что сомневался в осмысленности жизни. Вскоре выяснилось, что он страдал эндогенной депрессией, которая в соответствии с традиционной европейской терапией соматогенна. Но самым примечательным было то, что сомнения преследовали пациента не во время депрессивных фаз, а только в то время, когда он был здоров. Во время депрессивных фаз он был слишком занят своими ипохондрическими жалобами, чтобы заботиться о смысле жизни. Мы сталкиваемся здесь со случаем, когда экзистенциальные отчаяния и эмоциональное расстройство оказываются взаимно исключающими. Так что едва ли оправдано считать экзистенциальный вакуум просто еще одним симптомом невроза. Вместе с тем, не будучи следствием невроза, экзистенциальный вакуум вполне может быть его причиной. В таких случаях мы говорим о ноогенном неврозе, в отличие от психогенных и соматогенных. Мы определяем ноогенный невроз как такой, который вызывается духовной проблемой, моральным или этическим конфликтом, каким может быть, например, конфликт между суперэго и истинной совестью, когда последнее по необходимости противостоит первому. Не в последнюю очередь, но генная этиология может быть представлена экзистенциальным вакуумом, экзистенциальной фрустрацией или фрустрацией воли к смыслу. Джеймс Крамбо создал тест целенаправленности жизни для развлечения ноогенных неврозов и обычных. Вместе с Леонардом Махоликом, наряду с этим эмпирическим подтверждением, было проведено и статистическое исследование распространенности ноогенных неврозов. Вернер, коль скоро экзистенциальный вакуум привел уже к ноогенному неврозу, само собой разумеется, что его лечение должен осуществлять врач. На моей родине и во многих других странах психотерапию не может практиковать человек без медицинского образования. Разумеется, это касается и логотерапии. Понятно, что те аспекты логотерапии, которые не связаны с лечением болезни, будь то ноогенный, психогенный или соматогенный невроз, доступны и представителям других консультирующих профессий. Нет причины, почему клинический психолог, социальный работник, пастор, священник или раввин не могли бы предложить совет людям, которые ищут смысл жизни или сомневаются в осмысленности жизни. Иными словами, людям, которые находятся в тисках экзистенциального вакуума. Имея это в виду, Аргентинская ассоциация экзистенциальной логотерапии, основанная в 1954 году, образовала одну секцию для психиатров и другую для тех, кто не имеет медицинского диплома. Поиски смысла жизни сами по себе не есть патологический феномен. Что касается молодых людей, то это их прерогатива. Не принимать как само собой разумеющееся, что в жизни есть смысл, но осмеливаться задумываться над этим. И когда мы хотим предложить первую помощь в случае экзистенциального вакуума, мы должны начать с этого убеждения. Нет оснований стыдиться экзистенциального отчаяния, как будто это эмоциональное расстройство. Это не невротический симптом, а человеческое достижение. Прежде всего, это проявление интеллектуальной искренности и честности. Однако, если молодой человек задается вопросом о смысле жизни, он должен иметь терпение, достаточно терпения, чтобы дождаться, когда смысл возникнет в его сознании. Как можно в таких случаях принести облегчение, предложив пациенту рассмотреть дело объективно, показывает следующий отрывок из записанного на магнитофон диалога с 25-летним пациентом. В течение нескольких лет он страдал от состояний тревожности. Последние 3 года подвергался психоаналитическому лечению. Теперь он обратился за помощью в приемную неврологического отдела поликлинической больницы. И после того, как один из врачей моей группы представил его мне, он сказал мне, что жизнь часто кажется ему лишенной смысла. Его беспокоил повторяющийся сон, в котором проявлялось это переживание полной бессмысленности жизни. В этих снах он был среди людей, которых он умолял решить его проблему, освободить его от этой ситуации. Он просил их освободить его от тревоги по поводу того, что его жизнь напрасна. Но они лишь продолжали наслаждаться своей жизнью, едой, солнечным светом, всем, что жизнь им предлагала. Когда он описал мне этот сон, произошел следующий диалог. Франкл. Они наслаждались жизнью, совершенно об этом не задумываясь, так сказать. Пациент. Да, а я мучаюсь сомнениями относительно смысла моей жизни. Франкл. И что вы пытаетесь сделать, чтобы помочь себе? Пациент. Иногда мне приносит облегчение музыка. Я играю или слушаю. В конце концов, Бах, Моцарт и Гайден были глубоко религиозными людьми. И наслаждаюсь музыкой, я наслаждаюсь тем фактом, что, по крайней мере, ее создатели обладали счастьем полной убежденности, что есть более глубокий и даже предельный смысл в человеческом существовании. Франкл. Так что, если вы не верите в такой смысл сами, вы верите, по крайней мере, в этих великих верующих? Пациент. Вы правы, доктор. Франкл. Да разве это не задача великих религиозных и этических вождей? Быть посредниками между ценностями и смыслами с одной стороны и человеком с другой. Человек таким образом имеет возможность получить из рук гения человечности, будь то Моисей, Магомед или Будда, получить от них то, что он не в каждом случае может обрести сам. Видите ли, в области науки нашего разума может быть достаточно. Что же касается верований и убеждений, то часто мы должны полагаться на других людей, верить тем, кто значительнее нас, и принимать их прозрение. В поисках предельного смысла человек в основном опирается на эмоциональные, а не только на интеллектуальные ресурсы, как мы знаем. Иными словами, он должен верить в предельный смысл бытия. Более того, эта вера должна быть опосредована верой в кого-то, как мы видим.